трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Часа и 5 минут в российской столице. Здравствуйте, дорогие друзья. Вечерний эфир «Эхо Москвы» продолжается. Прямой вечерний эфир. И время для главной программы этой недели и вообще главной программы, программы о мировых лидерах. Программа «48 минут», которую вашему вниманию представляют Алексей Соломин и мой постоянный соведущий, special guest, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Здравствуйте. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, дорогие коллеги. Здравствуй, Алексей. А также привет Алексею Нарышкину, который пытался себя только что, вот я видел на Ютубе, посидеть в своем кресле, но ты вовремя его отогнал. Он пытался скорее смутить вас, и, вы знаете, надо отдать ему должное, специально дождался, потому что завтра у него утренний, ранний утренний эфир, ведущий утренних разворотов здесь, на станции, находится уже просто с рассветом, с первыми петухами приходит сюда, но он решил дождаться вас, и именно из уважения... Но после такого грандиозного ремонта, который у вас проходит, можно сделать специальную спальную комнату, чтобы вот Нарышкин мог не ехать к себе далеко в Биберево, он живет же в Биберево, по-моему, да-да, и спокойно здесь переспать, чтобы на рассвете в 5 утра бодренький, свеженький вышел в эфир. Ну вот, понимаете, таков порядок, заведенный им. Я произношу предложение вашему главному редактору завести специальную спальную комнату ночную. Потому что вот кто так неудобно, вот мне он дождался меня, вот и теперь я беспокоюсь о его спокойном сне. Теперь, ну, знаете, отбросьте эти мысли, потому что у нас очень серьезная сегодня тема. Вовсе не праздная, хотя у нас, в общем-то, не было прям таких уж праздных героев, да, потому что сейчас все не так или иначе сталкиваются с очень серьезными трудностями. Не то время, да. Но сегодня, как ни странно, наша тема не связана с тем или иным антиковидным опытом, не связано с борьбой с беспорядками или протестами. Сегодня у нас история-то ведь покруче. Сегодня мы обращаем свое внимание на Ливию. Страна, которая, о которой, может быть, не так часто сейчас говорят, но которая, безусловно, была одной из самых ярких страниц протестного 2011 года. Страна, которая свергла своего, ну, можно сказать, диктатора, авторитарного достаточно правителя Муаммара Каддафи, свергла жестоко, по всем правилам гражданской войны, по всем правилам жестокой кровавой революции, и до сих пор с вот тех времен не может договориться. Эту страну раздирает война, и один из лидеров, как раз сегодня мы решили о нем поговорить. А можно я скажу, почему? Ты меня спрашиваешь? Да. Я, честно говоря, тихо, спокойно слушал твой монолог, потому что я практически подумал, что оставшиеся 47 минут ты еще проговоришь, и в конце меня поблагодаришь за участие, на этом мы мирно разойдемся. Потому что даже в твоем двухминутном, почти пятиминутном, по-моему, в субъективном аналогии есть целый ряд вопросов, с которыми я с самого начала не согласен. Но вы не решались сказал... меня прерывать, да? Нет, конечно, ты же не Нарышкин. Значит, вопрос первый связан с тем, что вот мне как раз кажется, что мы должны все равно упомянуть тему коронавируса в связи с Ливией именно в том контексте, что коронавирус и эта страшная эпидемия, пандемия, и это заразный вирус, он не смотрит, живет ли страна мирной, тихой, спокойной жизнью, как, допустим, Швейцария, благополучная, или в этой стране полыхает гражданская война, она именно полыхает сегодня в Ливии, и тем не менее коронавирус тоже, естественно, пробрался, и там тоже идут какие-то подсчеты, какая-то статистика, которая... вот если кто посмотрит график, увидит, что распространение коронавируса растет, хотя цифры там незначительные, но это прежде всего потому, что там практически не проходит тестирование. А самое плохое и самое печальное, что, как заявляют представители Всемирной организации Красного Креста, то те врачи и медсестры, которые, по идее, в данном случае должны заниматься коронавирусом за больными, зараженными этой инфекцией, они как раз их собирают в военные госпиталя, причем и одна страна, и другая страна, и вообще все те силы, которые участвуют в военных действиях. То есть получается как бы наоборот, если во всех, ну скажем так, странах, где не проходит война, медицинский персонал из других медицинских учреждений, непосредственно не связанных с инфекционными заболеваниями, мобилизуют на борьбу с коронавирусом, то здесь происходит другое. Здесь весь медицинский персонал практически занят ранеными, контуженными и так далее. Это первое. Второе, с чем я с вами не согласен, мой юный друг Соломин, что ты сказал, что эта страна как-то не звучит. Как раз даже она очень звучит. Ну, естественно, для тех, кто интересуется международной политикой, кто интересуется международной жизнью, то, вот смотри, тот же наш герой, Фаис Сарач, которого мы будем сегодня рассказывать о нем, но, кстати сказать, конечно, мы будем говорить и о нем, и о его политических и военных противниках. Так вот, Фаис Сарач буквально вчера-позавчера был в Москве. Он не встречался с президентом России, но был в Москве, проводил там переговоры. А с другой стороны, и вчера, и сегодня президент России вел переговоры с своими коллегами, с президентом Египта Сиси вчера, с президентом Турции Эрдоганом сегодня. Да, запомните эти фамилии, кстати говоря. Да, и в обоих этих разговорах тема Ливии, ну, не могла мы с тобой не присутствовали при этих разговорах, но то, что тема Ливии звучала, это было сказано при службе нашего президента. Таким образом, согласись, что мы в этом плане более чем с тобой выбрали актуального героя, если вокруг страны, которая, правительство, которое возглавляет, ломаются такие копии не только внутри страны, как я сказал, гражданской войны, но здесь есть такие интересанты, как Египет, Турция, Россия, Объединенные Арабские Эмираты. Так что здесь есть о чем поговорить. В том-то и дело, смотрите, я ни в коем случае не утверждаю, что ничего не происходит в этой стране, абсолютно неинтересно за ней наблюдать. Напротив, вот вы сказали про пандемию и о том, что она не выбирает, какие страны поражать. Дело в том, что сейчас как раз в Ливии активизировались и военные действия, и как раз правительство национального согласия, которое представляет Сарадж, одерживает определенные победы. И на этом фоне, ну, то есть тут нет возможности никого запереть в самоизоляции, потому что это война, это настоящая гражданская война. И на этом фоне как раз возникает так называемая египетская инициатива. Нет, вот ты знаешь что, прости, ради бога, Леша, прости. Вот до инициативы мы уже углубляемся в некую политическую ткань. Хотел объяснить давай... просто, почему... Нет, прости, давай скажем, понимаешь, что дело? Давай среди того, что среди десятков миллионов, сотен миллионов радиослушателей «Эхо Москвы» по всему миру, которые в эти секунды прильнули к радиоприемникам, к ютубам в ожидании увидеть тебя и меня в этой программе 48 минут, не все, в общем, знают, что такое Ливия. Давай хотя бы два слова скажем об этой стране. Ну, давайте постепенно, да, давайте. Понимаешь, все-таки эта страна африканская. На севере Африки. А? Африканская, да. Африканская. Но север Африки, то есть это не, так сказать так, не Черная Африка, а Северная Африка, Северо-Восточная Африка. Она одна из очень больших по территории. Она, между прочим, ни много ни мало 16-я страна по территории. И там... по-моему, чуть ли не 2 миллиона, ну, 1 700 000, что ли, тысяч квадратных километров ее территория, но это в основном 90% пустыни. Поэтому, а население там достаточно небольшое, 6 с чем-то там с небольшим миллионов человек. И это делает эту страну особенно специфической. Далее, буквально в двух словах, эта страна была до начала 20 века, до 11 года, 1911 года, под Османской империей. Потом она была под итальянским управлением. И, наконец, после войны, поскольку Италия была союзником Германии, после победы в африканских экспедиционных сил совместно британо-французских, там был такой англо-французский протекторат. И, наконец, я просто быстро, буквально через запятую. Пожалуйста, да. И, наконец, в 1951 году вот эту самую достаточно на тот момент разрозненную страну, практически несуществующую, формально существовала, но практически это все вот такие разрозненные племена в пустыне, король Идрис I объединил, и с 51 года благополучно правил уже такой сложившейся страной, со своим флагом, гимном. И так было до 69 года. Я сейчас на 69 году поставлю точку, Алексей. В 69 году военные офицеры молодые, ну, чистых, тогда их называли, во главе с молодым Муаммаром Каддафи. И, кстати, одним из героев нашей сегодняшней программы, о которой мы будем дальше говорить, если кто-то не называет сейчас пока его имя, пришли к власти. И вот с 69 года началась новая эра в истории, как принято говорить в политических комментариях, многострадальной Ливии. Ну, давайте определение-то дадим. О чем вы, что вы имеете в виду? Я имею в виду то, что с 69 года к власти пришел Муаммар Каддафи, вот, который последовательно эту страну, скажем так, перестраивал под себя. Это... И ассоциируется очень прочно. Вот многие наши слушатели наверняка не знали толком даже, что такое Ливия, но наверняка слышали про Муаммара Каддафи. И Муаммар Каддафи очень ярко, сам по себе очень яркая фигура, очень неоднозначная фигура, очень спорная фигура. И... Ну, ты знаешь, я про Муаммара Каддафи, мы, если хочешь, поговорим. Я, так сказать, вот честно говоря... Вот вы, я знаю, с ним встречались. Да, я брал у него интервью в Триполи, я с ним встречался, и сегодня в программе, может, буквально несколько секунд от него рассказать, как одно из, среди, извините за нескромность, уважаемые радиослушатели, среди 400 с лишним интервью, которые я брал у глав государственного правительства, было одно из самых сложных по напряжению. Интервью, но это отдельный разговор. Так почему? Вот, подождите, но здесь это интересно. Подождите, не уходите далеко. А в чем, не ухожу. В чем была сложность? Я сижу и смотрю на тебя через телевизионный экран. В чем была сложность? Что такого необычного было? Ну, смотри, действительно, давай 2 секунды до того, когда скажу, смотри. Вот он в 69-м году пришел к власти, потому что у него он организовал такое движение, назвал движение свободных офицеров-юнионистов, социалистов. Он провозгласил Ливийскую Арабскую Республику, то есть это было королевство, он сделал республикой, поменял флаг, поменял гимн. Забегая вперед, скажу, что после его свержения флаг и гимн вернулись те, которые были при короле Идрисе. Так вот, в 70-м году оттуда эвакуировались английские военные базы, потом американские военные базы. Он изгнал итальянских поселенцев, которых там было очень много. Просто поселенцы, которые там жили, так сказать, исторически. Наконец, в 73-м году было объединение Египта и Ливии. Это времена, когда во главе Египта был президент Анвар Садат. Но это недолго продолжалось, и вот в 77-м году, это совершенно тоже новый этап был в развитии этой страны, Муаммар Каддафи провозгласил Ливию Джамахирией. Он назвал ее, так если полностью, социалистическая, народная, ливийская, арабская Джамахирия. Где каждое слово, по его мнению, это у меня, кстати, говорил в интервью, имеет особое значение. И, в общем-то, действительно, он правил практически единолично, был достаточно жестким руководителем страны, но, так сказать, нельзя не отрицать того, что Ливия, благодаря своим нефтяным запасам и нефтяным возможностям, достаточно была богатая страна, но очень много средств, и в этом название социалистическое проявлялось в назначении, он тратил на социальные нужды. Там действительно были очень большие социальные выплаты. Это можно долго рассказывать. Страна этим славилась, что очень много тратилось. Но одновременно Ливию Организация Объединенных Наций неоднократно осуждала. Ну, в частности, там, за то, что он, его, так сказать, обменяли его правительство, и прежде всего Муаммара Каддафи, в организации целого ряда террористических актов. Некоторые он признал, в частности, так сказать, теракт, так сказать, самолета Локерби. Потом его обменяли в попытках создания ядерного оружия. Есть очень много документально доказанных фактов о приобретении им там центрифуг, уран и прочее, прочее. Это такая мощная история. У него была такая действительно сверхидея у Каддафи обладать ядерным оружием. Но это ему не удалось. А что касается, вот теперь возвращаясь к интервью, то я действительно обращался к нему за интервью, поскольку был период, когда он, в соответствии с что, был во главе Всеафриканского союза. Есть такая международная организация, которая объединяет африканские страны. И именно прежде всего в этом качестве я обращался к нему за интервью. Надо сказать, что два года... Секундочку, Михаил Александрович, я только вас поправлю. Вы сказали о признании Ливии вины. Дело в том, что там тут нюансы, да, все-таки Ливия своей вины официально вот Каддафи не признавала. Это вот как раз тот самый казус, который много обсуждается в подобного рода делах. Речь идет о выплате компенсации без признания вины. Там единственное, да, что... Совершенно верно. Формально не признала, но там был целый ряд таких... Но признали, что один из, что как бы лицо причастное к ливийскому государству стояло за организацией этого теракта. Да, и более того, потом это лицо, он был арестован, потом его вернули в Ливию. Там, ну, я просто специально не останавливаюсь на этих действительно совершенно верно тобой отмеченных деталях, прежде всего потому, что мы просто все не сможем. Там, знаешь, там только... Вот, когда мы придем наконец к сегодняшним дням, то там столько деталей, столько нюансов, что надо потратить 5 раз по 48 минут, и то мы все не сможем рассказать. Поэтому к интервью Каддафи. Вот мне все-таки интересно, в чем оно было сложно. Два года, через все доступные мне возможные источники я пытался подобраться к интервью с ним. Даже я с сыном его встречался, когда он был в Москве. Просил через российское посольство. Сейф Алислама. А? Сейф Алислама. Да. В итоге случилось. Хотя было тоже достаточно забавно, потому что два года добивался, а в итоге мне позвонил посол Ливии в Москве в субботу. Я еще был в этот момент в командировке в Германии и сказал, что в субботу, в середине дня. Сказал, вы хотели интервью, все в порядке, все решено, в понедельник в 10 утра надо быть в Триполи. Значит, два года держался, а тут в субботу в 21 до Софии, что в 10 утра в понедельник. Случилось. Все-таки мы смогли с нашей командой добраться до Триполи. Почему было сложно, я могу сказать сразу. Во-первых, сразу поставили ряд условий. Например, рассказали моим операторам снимать. Во-вторых, переводчика, который я попросил помочь коллегу, сотрудника нашего посольства в Триполи, не разрешили переводить. А переводчик был, от ливийской стороны, наверное, с хорошим знанием арабского языка, я предполагаю, но практически не говоривший по-русски. И, во всяком случае, то, что он говорил по-русски, понять было невозможно. А у нас синхронный перевод в наушниках, я его не видел, поэтому это старая сложность. Третье, надо сказать, в самом герое. Полковник Каддафи был очень насуплен, причем меня посадили, тоже так никогда не было. Он сидел за столом, а он сидел очень высокий, а меня посадили на кресло с той стороны стола, которое почему-то было, как такой пуфик. То есть я должен был смотреть на него снизу вверх. И это, причем передо мной была половина стола видна, а только потом над ним возвышалась голова Каддафи. Не ладно, это еще тоже можно было перетерпеть, а самое главное... что он половина интервью совершенно однозначно, односложно, точнее, прошу прощения, односложно отвечал на все вопросы. У нас возник такой небольшой конфликт в процессе разговора, вошли его помощники, возникла дискуссия, и чуть не сорвался интервью, потому что я сказал, что так интервью вести невозможно, потому что на все вопросы он еще так, да, нет, да, я такого я до этого не встречал. Но с Божьей помощью, мне все-таки удалось, как мне кажется, его разговорить. В принципе, это интервью, наверное, существует в YouTube, можно его найти. Вот. А где-то было что-то колоритно, в рубашку зеленого цвета, вообще зеленый цвет – это его любимый цвет, но он был таких символов Африки на рубашке. Но, поверь мне, вот с точки зрения такого, знаешь, даже очень важен, тебе это знакомо, ты очень часто беседуешь в эфире с разного рода собеседниками «Эхо Москвы», очень важен чувство собеседника, градус разговора, некая эмоциональная волна общая. А здесь вот мне было в этом плане крайне сложно, крайне тяжело, я чувствовал какое-то внутреннее напряжение своего собеседника, но, как мне потом сказали, он был не очень здоров, и вообще это его как бы типичное состояние. Он к тому времени действительно был нездоров, он действительно известно, что он болел, это был где-то год за полтора до восстания, которое случилось в Ливии, до его ужасного убийства, но вот это было вот так. Вот вы говорите сейчас про него, и мы постепенно переходим к этому периоду очень жестких противоречий. А я ведь подумал, вы упомянули Сейфа Алислама, да? Я же тоже как-то раз его встречал здесь, в Москве. Я был на мероприятии. Он часто приезжал, так сказать. Да, дело в том, что Сейф Алислам ведь совсем не был похож на своего отца. Если вы представите себе... У него было два сына. Да, да, да. Ну вот как раз Каддафи, он младший, по-моему, Сейф Алислам. Да. Он приезжал в Москву, вот по нему можно судить. Это, во-первых, человек такого абсолютно западного склада. У него он одет на западный манер. Ну, вам хорошо знакомы это пиджаки, ну, такой какой-то. Вот обычный, типичный западный костюм. Нет, эти пиджаки мне хорошо знакомы, но я их не ношу. Да, ну, хорошо. Ну, в отличие от Муаммара Каддафи, он не жил в шатрах, не носил вот эти вот национальные одежды или военную форму такую специфическую очень. Занимался искусством... Противно Бога, я хочу со словом «не жил в шатрах», так вот, мы тоже не встречались с Муаммаром Каддафи в шатре. Вот он в Москве там разбил шатер во время визита, это правда. Это такое было, и вот все эти разговоры про охранниц его из женского батальона. То, что я видел в Триполи, это вполне нормальный каменный дворец, резиденция, хорошо охраняемая и сильно вооруженными мужчинами охраны. Да. Это просто к тому, что тогда было много легенд про таких гурий охранниц. Ничего подобного я не видел. Ну, смотрите, даже имея в виду, что вот в одной семье были такие сильные различия культурного, я бы сказал, даже в основном плана, несложно представить, что в Ливии было очень много людей, которые принадлежали какой-то другой или политической силе, или культурно совсем другую нацию представляли. И, естественно, эти противоречия вылились. Началось все с беспорядков, вы наверняка помните, в Бенгази. В Бенгази. Да, с их жесткого подавления, которое плавно перетекло, как и, кстати, и в Сирии, и во многих других странах, в такое вооруженное противостояние уже сначала групп населения, потом вот сейчас две части страны фактически воюют друг с другом, и как раз давайте плавно перейдем к этому. Сегодня вот наш герой один из... Да, да, ну просто надо сказать твое понимание, что к тому моменту, когда возникло это противостояние, и эти военные действия, и это фактически война, Каддафи правил страной 42 года. Это очень... То есть это, да. Понимаешь, это с 1969 по 2011 год. Вот после перерыва мы поговорим уже о таком более современном состоянии Ливии и одном из его лидеров. Ее лидеров. В 22:30 в Москве на эхе краткие новости. Продолжается программа «48 минут», 22 часа и 33 минуты в российской столице. Мы работаем в прямом эфире, вы слушаете радио «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, с нами на связи, звукорежиссер Николай Котов. Еще раз вас приветствую, Михаил Соломонович. Приветствую еще раз, Алексей. Я забыл поприветствовать Николая Котова. Коленька, добрый вечер. Машет вам руками. Да. Я что предлагаю, Леш? Да. Знаешь, вот мы первые полчаса говорили, так сказать, ну, как об истории Ливии, о периоде 42-летнем, между прочим, правления Муаммара Каддафи. Вот мы остановились на том, что в 2011 году произошло свержение Каддафи, началась гражданская война. Я предлагаю 4 года между 2011 и 2014, сказать, особенно не останавливаться, потому что там достаточно сложные были всякие... Слушайте, у меня альтернативное предложение. Мы вернемся сейчас в 2014 год. Мы не будем подробно говорить действительно о вот том межвремени. Но мне кажется, надо вернуться в прошлое ненадолго. Потому что, коли уж мы собираемся родить нашего героя, Фаиза Сараджа, Фаиза Аль-Сараджа... Я предлагаю родить сразу двух героев. Вот нашего героя, которого мы обозначили, героя нашей программы, Фаиза Сараджа, который возглавляет правительство национального спасения, и его оппонента за все эти годы, его главного противника, о котором тоже много говорят, и который тоже, кстати, был в нашей стране с визитом, и который до последнего времени буквально недавно прогласил себя единоличным правителем Ливии, это бывшего генерал-майора, а ныне себя назвавшим фельдмаршалом Халифа Хафтара. Понимаешь, мы действительно говорим сегодня о официально признанном, международно признанном, сейчас мы о нем всегда как-то правильно сходим, главе правительства Ливии Фаиза Сараджа, но мы не сможем говорить о нем в отрыве от Халифа Хафтара, вокруг которого есть определенные силы, политические, целый ряд стран стоит за ним, мы об этом тоже скажем. Поэтому давайте действительно расскажем сначала про Фаиза Сараджа, а потом про... Да. Но я про третьего героя даже нашего хотел рассказать. Дело в том, что вы сегодня упоминали, что Ливия до Муаммара Каддафи была королевством. А после обретения независимости в 1951 году это состоялось. Ливия получила независимость. Стал править в Ливии король... Идрис Первый. И в его правительстве работал такой человек, которого звали Мустафа Сарадж. Сегодня вот тех людей, членов первого правительства, королевского еще тогда... Это просто папа нашего героя. Да, их называют основателями государства Ливия. Да. И вот как раз Мустафу Сараджа, отца Фаиза Аль-Сараджа, называют основателем государства Ливия. Ну, да, одним из основателей, да, верно. Все правильно. Вот такой интересный факт просто. Мне показался он важным. Это, конечно же, во-первых, очень важно то, что ты сказал, потому что я думаю, что мы сейчас до этого дойдем, но когда все-таки там достаточно пестрая команда, скажем так, назовем это командой людей, которые могли бы и претендовали, собственно, на пост главы правительства национального согласия. Но то, что все-таки, кстати, он был назван Фаиз Сараджа, мы когда опять-таки придем, ведь он же не был избран, он не был даже назначен. Он был рекомендован и определен на должность главы правительства представителем Организации Объединенных Наций. Сейчас просто мы об этом скажем. Тут важно сказать. А сыграла роль в этом, я думаю, что фамилия Сарадж, семья Сарадж, имя очень уважаемый в Ливии, да. Отца, да, она служит таким пропуском и вызывает доверие у населения. Вот этот наш герой Фаиз Сарадж родился 20 февраля 1960 года в Ливии, в Триполи, да. В столице, да. Он, кстати сказать, Мустафа Сарадж был человек очень влиятельный, обеспеченный, и, так сказать, он был на нескольких постах, вот в правительстве короля Идриса, он занимал много разных постов в правительстве. Он такой был человек, который практически всегда был рядом с королем. И надо сказать, что биография Фаиза Сараджа, в общем-то, не предвещало ему больших политических планов, потому что он занимался архитектурой, градостроительством. Собственно, по этой специальности, он и заканчивал университет в Триполи. Занимался, так сказать, он целых 20 лет разного рода проектами в качестве консультанта в фонде социального страхования. Он много работал в архитектурных компаниях. Кстати, конечно, он талантливый архитектор, между прочим. И, так сказать, в современном Триполи много, так сказать, в современном облике Триполи связывают с его именем. Потом он создал консалтинговое инженерное бюро. И поэтому, надо сказать, что до 2011 года, а это все-таки ему к тому времени было уже тихо-тихо 51 год, никакой политической деятельностью он не занимался, и заниматься, как, мне кажется, и не собирался. Но здесь важно отметить, политической деятельностью, да, в том смысле, если понимать политику как борьбу за власть, да, участие вот в политической деятельности. Но он работал в правительстве Муаммара Каддафи, он занимал пост в Министерстве жилищного строительства. Некоторые твои коллеги, даже по твоей радиостанции, и целый ряд политологов и политиков тебе скажут, что единственный смысл заниматься политикой – это бороться за власть. Да. Вот ты сейчас сказал, что заниматься политикой – не обязательно бороться за власть. Ну, как... Но я все чаще и чаще слышу, просто так сказать, из тех же самых микрофонов, у которых ты сидишь, да, что единственный смысл заниматься политикой – это бороться за власть. Ну вот поэтому я и говорю, что разное понимание все-таки есть. Политика, вот как нам в школе преподавали, политика – это искусство управления государство. Если в этом смысле расценивать, таком гораздо более общем, то, конечно, Фаиз Сарадж был политиком и эпохи Каддафи. Ну, смотри, он не был политиком эпохи Каддафи. При Каддафи была политика Каддафи. Да. Он никак не вписывался в нее. Вот его оппонент, вот мы сейчас о нем все-таки поговорим, Хафтар, который был в числе тех офицеров, который совершил путч в 1969 году. Вот он как раз, и он там... Его до сих пор называют путчистом за это. Что? Его до сих пор называют пренебрежительно вторая сторона путчистом из-за этого. Ну, то, так и есть. Он действительно, это был путч против короля Идриса. Что-то говорит. Вот. Не, ну, Хафтара биография совершенно другая. А Фаиз Сарадж как раз в 1969 году, то есть в 2011 году, после свержения Каддафи, именно благодаря тому, что вот он носит эту фамилию, связан с его отцом, он и вошел, в общем-то, достаточно в рядовом качестве в комиссию, которая занималась вопросом национального примирения, потому что страна раздираема была на части, как и продолжается по сей день. Вот он, его избрали депутатом временного законодательного органа, был такой всеобщий национальный конгресс. Он там тоже занимался, кстати, совершенно простыми вещами в первое время. Там энергетикой, жилищно-коммунальными вопросами. И, повторяю еще раз, он двигался внутри политической системы Ливии в так называемых разных законодательных органов, там палата представителей, там был новый законодательный орган. Это, понимаешь, я не думаю, что мы сможем или нам следует загружать наших слушателей или кто нас смотрит на Ютубе деталями, как формировались современные органы власти в Ливии, особенно потому, что они там все время менялись названиями, они все время там, так сказать, перемешивались между собой. Ну, здесь, мне кажется, важно две вещи сказать, максимально упрощенно. Все-таки после вот тех самых выборов 2014 года никакого национального примирения не произошло. Как такового нет, хотя в названии в правящих сил все это слово присутствовало. Да, но вот что интересно, дело в том, что на этих выборах меньшинство, в смысле партии, которые получили меньшинство, они сформировали вот ту политическую силу, которая базируется вокруг Триполи, которую представляет на исполнительном уровне правительство национального согласия. А другая политическая сила, это та сила, которая называет себя, я имею в виду представительная сила, та сила, которая называется Палата представителей, она на исполнительном уровне представлена вот этой самой национальной армией Хафтара. И получается так, что в стране действительно действует режим двоевластия. Ну, то есть, грубо говоря, это две воюющие стороны, но это и два правительства тоже. И вот что интересно, тем более, что вы сказали, что Хафтер как бы является таким теневым героем сегодня, разница в возрасте у них очень сильная. То есть, конечно. Вот 20 лет, на 20 лет Хафтер старше Сараджа. И это такой очень интересный нюанс, тем более, что вот вы сами говорите, что он там был путчистом при короле Идрисе первом. Я знаю, что, Лешенька, давай сейчас доведем нашего дорогого Фаиза Сараджа до сегодняшнего дня. Так их надо параллельно, мне кажется, вести. Потом расскажем про Хафтара. Давайте параллельно. Мне кажется, их надо параллельно вести, потому что... А запутаем мы нашего... Я уже думаю, запутались наши радиослушатели. Так ведь нет. Все... Ну вот смотрите, на самом деле в данном случае все достаточно просто. Есть две части страны. Одна базируется с базой в Триполи, другая с базой... Вот сейчас, видите, у меня вылетел из головы город, в котором сидит Хафтер. Господи, Табрук, что ли, как он называется? Не буду тебе помогать. Сейчас найду я. Вот, и Табрук, да. И таким образом, вот у нас есть две эти самые воюющие стороны. Вот давайте вот таких большими мазками дальше двигаться. Смотри. Организация Объединенных Наций серьезно обеспокоенная теми столкновениями, которые и реальной гражданской войной, которая проходила в Ливии, и, собственно, проходит по сей день, по сути. Организация Объединенных Наций назначила миссию по поддержке мира в Ливии. Она так и называлась. Миссия по поддержке мира в Ливии. И председателем, главой этой миссии был некий Бернардино Леон, который и предложил Фаиза Сараджа президентскому совету Ливии, это был 2016 год, не так давно, назначил премьер-министра. Вот с 16-го года наш герой и есть та самая фигура, которая признаваема Организацией Объединенных Наций в качестве легального, законного главы правительства Ливии. На этом ставим точку. Но не признаваема Табруком. Вот тут очень важно сказать. Не только Табруком. Дело в том, что вокруг Ливии столкнулись самые разные силы. Например, там я уже говорил, есть интересы Египта. Так, Катар. Есть интересы Турции. Есть, естественно, российские интересы, которые исторически с Ливией связаны, со времен Каддафи, достаточно близкие связи. Каддафи неоднократно бывал в России, еще в Советском Союзе. Каддафи еще Брежнев принимал с визитом. И так далее. Итак, кто оппонент нашего, главный оппонент нашего героя? Это вот тот самый Халиф Хафтар, который, ты правильно сказал, он на 17 лет моложе, он родился в 63-м году. Старше. Да, в 43-м родился. Он такая военная кость, окончил Королевскую военную академию в Бенгази, учился в военных вузах Египта и Советского Союза. Более того, он учился на высших офицерских курсах выстрел в Советском Союзе, учился в Академии Фрунзе в Советском Союзе. Он получил диплом Академии Фрунзе, он свободно владеет русским языком. И вот когда Муаммар Каддафи осуществил военный переворот, то он принимал непосредственное участие в этих так называемых революционных событиях. И более того, его отряд блокировал американскую тогда военную базу «Вилус», это в 8 километрах от Триполи. И, так сказать, он был достаточно тогда таким решительным командиром. Он на нескольких танках и артиллерийских гаубицах они подогнали к военной американской базе и подъехали к воротам, и он пригрозил открыть огонь из гаубиц по американской базе, если самолеты, которые там были на этой войне воздушной власти, попытаются взлететь. Поэтому он вошел в состав высшего авиационного командования. И он был в начале 70-х годов, ни много ни мало, это тихо-тихо полвека тому назад, начальником генерального штаба ливийской армии при Каддафи. И вот тут очень важно сказать, что у них в тот момент, у него, у Хафтера и Каддафи, были очень теплые, я бы сказал, даже близкие отношения. Каддафи называл его своим сыном и называл себя духовным отцом Хафтера. Хафтер участвовал в войне судного дня с Израилем. А вот дальше возникла история, которая очень сильно повредила его отношениям с Каддафи. Ну, отдельно не будем сейчас говорить, но в 78-88 год, почти что 10 лет, был так называемый Чадско, есть такая республика Чад в Африке, Чадско-ливийский конфликт. И, так сказать, надо сказать, что там вот возглавлял ливийские силы в этой войне, можно сказать, Хафтер, но это была очень неудачная его военная, часть его военной и вообще человеческой жизни, но достаточно сказать, что он попал в плен вместе с 300 ливийскими солдатами. И это было еще потому скандально, что официально Каддафи отрицал участие ливийских войск в войне в Чаде, говорил, что там добровольцы, наемники, а когда сам Хафтер, бывший начальник генерального штаба, попадает в плен, тут уж, говорится, вместе с 300 солдат русских никуда не денешь. Не спрячешь, да. Да. Вот. И, так сказать, вообще-то есть такая версия, они тоже писали, что всю эту операцию и, как бы, даже, может быть, провокацию, которая позволила попасть Хафтеру в плен вместе с солдатами, задумал никто иной, как сам Каддафи. То есть он, с одной стороны, конечно, потерял то, что открылись его участие, но с другой, есть мнение, что он уже стал ревновать Хафтера к его растущей популярности, к тому, что войска на него были ориентированы, ливийские, в народе его знали. Ну, в общем, более того, Каддафи не стал инициировать и ходатайствовать об освобождении Хафтера из плена. Вот. И после этого, естественно, между ними началась непримиримая вражда. Когда все-таки из плена он выбрался из Чадского, и там он создал там подпольную организацию, потом он, так сказать, уехал в Чад, оттуда перебрался в Заир, это я говорю про Хафтера, потом в Кению, затем он уехал в Америку, и в Америке в начале 90-х, несмотря на ту историю с военной базой, он таки получил убежище, жил, кстати, в Вирджинии, получил американское гражданство. Смотри, выпускник Академии Фрунзе, начальник этого сезона, биография сама по себе. Я, кстати, не удивлюсь, если когда-нибудь по биографии Хафтера снимут художественный фильм или где-то он уже снимается. Он имеет американское гражданство, между прочим. Вот. И он такой стал зарубежным лидером ливийской оппозиции. Он же был в Ливии при Каддафи заочно приговорен к смертной казни. Тоже это надо понимать. Вот. И вот начиная с 2011 года он посчитал себя человеком, который чуть ли не организовал или, кстати, участвовал непосредственно в свержении Каддафи. Поэтому его, как бы, с его точки зрения, его права на лидерство в Ливии неоспоримы. Да. То есть, вот он, тут появляется ООН, который с их точки зрения, с точки зрения этой страны, назначает Ливии правительство. Которому нужен был там совершенно не новый военный диктатор, а вполне такое мирное гражданское правительство. Потому что, конечно, Хафтер предлагал себя в качестве военного диктатора по аналогии с Каддафи во главе страны. Угу. Два этих героя наших сегодняшних, Сарадж и Хафтер, категорически не, ну как сказать, они впервые встретились в 17 году. Они встречались на Берлинской конференции, если мне не изменяет память, они встречались в Москве. Потому что нет, потом нет, стоп. Не лично. В Москве они были одновременно, но они встречались вместе во время переговорного процесса. С ними отдельно переговаривали международные переговорщики. В Москве тут были представители разных стран, Германии и других стран. Но отдельно с Сараджем, отдельно с автором. Совершенно верно, да. Потом была конференция в Берлине. Там эта история, я еще раз говорю, она практически напоминает такой приключенческий военно-политический роман. Да. Ну вот смотрите, что интересно. Их отношения испор... Ну, они не лично... Смотрите, вот тут важно ведь. Это не лично испорченные отношения. Они на этих переговорах являются представителями своих сил. Эти силы воюют друг с другом. И они связаны определенными вещами. Вот почему объясняется, во всяком случае, в 13 января, вот совсем недавно, в 2020 году... Ты сейчас насчет личное, не личное, напомнил мне героя фильма «Мимино». Он говорит, я говорю, ничего такого личное, что я, говорит, кушать не могу. Вот это из этой серии. Вот. Ничего личного. Куда уж личного, если они воюют друг с дружкой и готовы друг другу голову оторвать. А ты же ничего личного. Вот важно, смотрите. На встрече в Москве, на той встрече, где они не встречались, Сарадж подписал документ, да, предлагаемый. Вот тогда действительно говорилось о том, что кажется, вот они выработали. Есть некоторая позиция, если две стороны страны согласятся, вот он, тот самый мир. Может, хрупкий еще какой-то, но мир, движение к миру. На тот момент Сарадж подписал этот документ, а Хафтар сказал, что он не может без согласия тех людей, которых он представляет, на это пойти. Он из Москвы уехал, он этот документ не подписал. И что происходит сейчас? Когда... Ну, секундочку, прости, вот смотри. Вот на апреле, вот ровно год назад, Хафтар контролировал практически 90% территории страны. Вот. Вот. Сейчас ситуация поменялась радикально. И это, конечно, связано с внешними игроками. Турция очень активно вступает в конфликт. Совершенно верно. Да. Турция откровенно, однозначно, военно поддержала Сарадж. Но мотивируя это тем, что в Ливии, по словам Реджепа Тайпа Эрдогана, воюют русские военные, называя себя частными военными компаниями, называя себя Вагнером, на стороне Хафтара. И вот как... давай все-таки скажем, что там все-таки русских военных нет. Там, если и есть какие-то группы, как писала наша пресса, там, та же частная военная компания Вагнер, это все-таки не военные, а это все-таки вольнонаемные люди. Ну, и смотрите, еще раз. Уточнять формулировку. Турки входят в конфликт, мотивируя это тем, что с их точки зрения Россия в этом конфликте присутствует. Но не Россия причина их участия. С их точки зрения Россия присутствует там. Нет, еще раз говорю, смотри. Вот Хафтар поддерживает Египет, Хафтар поддерживает даже Объединенные Арабские Эмираты. Например, Турция заявила о том, что там летают миги, да. Но, как было сказано, так сказать, бывшим командующим российских ВВС, ныне сенатором Бондарем, эти миги старого образца еще советских времен. Да. То есть, понимаешь, там... Я забыл какие-то установки противовоздушные, по-моему, да? Там тоже было исследование, в «Новой газете» хорошая статья по этому поводу, тоже говорили, что, ах, это российские вот эти С-300, не помню точно, какое имя именно, но вот в «Новой газете» указано, что колеса там на этих установках немецкие, что говорит о том, что это... Давай скажем такую вещь, вот смотри, вот... Дайте договориться. Просто что свидетельствует о том, что это, скорее всего, оружие из другой арабской страны. Что оно, да, бывшее российское, но другой арабской страны. Давай быстро скажем очень важную вещь. Вот буквально две недели назад, мне кажется, этим в каком-то смысле слова, халифа Хафтар подписал себе политический смертный приговор. Политический. Потому что буквально две недели назад, 27 апреля, он заявил, что армия во главе с ним я дальше просто цитата, принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Эскерарского соглашения, в соответствии с которым было создано правительство. То есть он заявил о собственной претензии на диктатуру в этой стране. Хотя к тому времени, две недели назад, военных возможностей для этого у него уже практически не было. Вот это был, как мне кажется, крик отчаяния. Но это, так сказать, очень сильно напрягло, естественно, оппонентов и тех же турок. И, кстати, Организация Объединенных Наций ни в коей мере... Организация Объединенных Наций по сей день продолжает поддерживать правительство Сарраджа как единственную легитимную политическую силу во главе этой страны. И вот в конце весны появляется та самая египетская инициатива мирного урегулирования, которую согласен подписать Хафтар. Но видите, какая история? Сарадж на это соглашение идти уже не готов, потому что теперь он лидер ситуации, он одерживает военные победы. Конечно, он доверяет Хафтару, потому что у них же была возможность договориться. В тот момент Хафтар, конечно же, переоценил свои военные возможности, переоценил поддержку, которая у него была. И на этом в итоге, как мне кажется, на данный момент, на сегодня, когда мы с тобой ведем эту программу, которая уже заканчивается, да, на данный момент, конечно же, Хафтар проигрывает, а правительство национального согласия во главе с своим Сарраджем сегодня, скорее всего, может все-таки реально считать себя правительством, управляющим страной. Вот, но заканчивая, очень важно, что Сарадж приезжает в Москву. Значит, как говорят аналитики, Россия все-таки в лице двух лагерей вот этих воюющих в Ливии считается таким равноудаленным центром, а не сторонником одной силы. Естественно, у России, еще раз повторю, были и есть, да, интересы в Ливии, и о них, конечно, Россия не должна забывать. Спасибо большое. Программа 48 минут.